Дорогие друзья, братья, сестры, дети, все, кто сегодня пришел, у меня такой вопрос. Вы в пятницу всегда в таком количестве собираетесь? Или немножко меньше? А? Меньше, да? Значит, сегодня у вас праздник. Раз пришло много, и дети, пожилые, наверное, несмотря на темноту, все-таки, а теперь уже 9 скоро, и домой еще надо, да? Вы уже переживаете, правда? Как доедете? Ну, это не так часто, братья и сестры, поэтому мы немножко запасемся терпением. Я вот сидел и наблюдал вместе с братом, и радовались, что наши братья-курсанты научились проповедовать, да? Самое замечательное, что они выдерживали тот регламент, им сказали, сколько? 7-10 минут. Правда, последний брат 12, а в основном все так уложились. Это очень большое дело. А я вот курсы не кончал ни одни, у меня это очень трудно, чтобы так выдерживать. Поэтому, братья и сестры, у меня было тоже такое слово, я просто несколько буду читать, не все, что хотелось, и мы потом еще помолимся. Здесь 29 глава, первое послание, первое Паралипоменон. Сначала речь идет о том, что царь Давид собирал пожертвования для строительства дома. Если кто желает, вы можете прочитать эту главу дома. Это первая книга Паралипоменон, 29 глава. А я просто отрывки прочитаю здесь несколько, чтобы было понятно, о чем мы будем говорить. Первый стих. «И сказал царь Давид всему собранию, Соломон, сын мой, которого одного избрал Бог, молод и малосилен, а дело сие велико, потому что не для человека здание сие, а для Господа Бога». Третий стих. «И еще по любви моей к дому Бога моего есть у меня сокровище собственное и золото, серебра, и его я отдаю для дома Бога моего, сверх всего, что заготовил я для святого дома». Дальше я буду читать пятый стих. «Для каждой из золотых вещей, и для каждой серебряных, и для всякого изделия рук художнических, не поусердствует ли еще кто жертвовать сегодня для Господа?» Шестой стих говорит о том, что начали жертвовать начальники, и сотни эти начальники, тысячи, начали жертвовать для устроения дома. Восьмой стих говорит так. «А у кого нашлись дорогие камни, те отдавали их в сокровищницу дома Господня, на руки...» здесь имя его. Девятый стих, братья и сестры. Обратите внимание на девятый стих. «И радовался народ усердию их, потому что они от всего сердца жертвовали Господу. Также и царь Давид весьма радовался». Вот, братья и сестры, у них праздник, интересный праздник. Значит, царь Давид сказал о том, что Соломон, сын, молод, малосилен, я заготовил немного, вот, личное свое, и, видимо, как государственное, что ли. И вот он говорит, может быть, еще кто-нибудь пожертвует, посердствует. И вот начали жертвовать и остальные. И вот когда уже куча большая стала, когда очень много пожертвовано, и написано так, и весь народ радовался народ усердию их, потому что они от всего сердца жертвовали Господу. Так же царь Давид весьма радовался. Братья и сестры, интересная вещь, да? Интересный праздник. Обычно мы радуемся, когда нам дарят подарки. Скоро будет Рождество. И дети уже ждут, наверное, этого Рождества, да? Чтобы подарки получили. И это вообще нас радует. Если кто-то нам что-то подарил, кто-то может пожелание какое или еще что-то, по мере, по цены этого подарка, по мере это и радость наша, наверное, да? Так, братья и сестры? А? Так? А у них совсем наоборот. Они не стали принимать подарки, а начали отдавать. Царь начал отдавать сперва одно, потом второе. Потом он нашел еще личное свое и это дал. А потом говорит, ну а теперь кто еще хочет поусердствовать? И начали начальники. Один, второй, третий. И вот эта куча все растет, растет все больше и больше. А потом начали искать, может быть, у кого еще дорогие камни. Ну, камни, наверное, были спрятанные. Это, скорее всего, знали только жены, где эти камни спрятаны, да? Но вы же заведуете в основном семействами, этими семейными средствами. А ну-ка, жена, поищи там. Кажется, в шкатулке там был камень. Слушай, муж, отдавать? Да, видишь, сколько там дают, а мы что? Ну ладно. И вот один камень, второй и это. И когда посмотрели, все начали радоваться. Странно, а чему радоваться? Все отдали. Камней не стало, золота не стало, все отдали, а они радуются. Странные люди, правда? И царь Давид весьма радовался от того, что столько много они дали Господу. И весь народ радовался, никакой прибыли, а радости было много. Братья и сестры, знаете, где ключ к радости? А? Не получать, а отдавать, да? Вот это, девочки, вы имели в виду? А? И вот вчера мы, или сегодня утром, беседовали немножко с сестрой одной, где я ночевал. Она говорит, а для меня вот идти в молитвенный дом, здесь дежурить, это радость. Пойти, ну, может быть, иногда у хозяйки есть перемена работы, это тоже отдых, да? Это радость. Дома немножко надоедает. Я так согласен, что если бы наших молодых хозяек заменили когда-нибудь на сутки, чтобы дежурить, пожалуй, они тоже, наверное, радовались, да? А то дома надоело все время с этими. Но, а все-таки это радость, братья. И вот ваша церковь. Мы сегодня так посмотрели, четвертые курсы уже были вот в вашем молитвенном доме. Ваша церковь приняла братьев. Ну, в этом году 85, как сказали, в прошлом году было больше 100. Те годы тоже так, около 100, наверное. Все-таки это нагрузка большая. И мне сказали, что уже многие устали. Так это, братья и сестры? Ну-ка, кто устал? А? О, братья, никто не устал. Смотрите, никто не говорит. Значит, они получили заряд, да, тем, что они работали, а Бог дал эти силы для того, чтобы это делать. Но, а братья, сестры, вы радуетесь тому, что вы могли столько сделать для братьев, а? Да? О, слава Господу! Значит, все-таки радость – это не значит, что получать. Радость, когда мы можем давать. И так написано, если радость делить напополам, это две радости, да? А если горе делить напополам, это пол горя. Смотрите, значит, радость увеличивается. И эта радость, вот я приехал сюда, смотрю на братьев, братья радуются, и я радуюсь вместе с ними, хотя приехал последний день. Поэтому радость – это такое дело, ее хватит на всех, братья и сестры. Если только мы вот готовы принимать, то все могут радоваться. И радость, она никогда, братья и сестры, она не кончается. Мы вот здесь всю жизнь на этой земле можем радоваться и потом вечности. Но, братья и сестры, о чем мы радуемся? Где источник вот этой радости? Вы трудились, вы стряпали, вы варили, вы бегали, у вас ноги уставшие, руки, я это сочувствую, да? Но от чего радость? А? Ну-ка скажите, сестры официантки, кто стряпал, от чего радость? А? Молчат. Я вам прочитаю один стих, здесь, наверное, ответ на это. Смотрите, тут написано так. Это я читаю 14 стих. «Ибо кто я, и что народ мой, что мы имели возможность так жертвовать, но от тебя все, и от руки твоей полученное мы отдали тебе». Согласны с этим, братья и сестры? А? Где радость? «А кто я и народ мой, что мы так могли жертвовать?» Вы понимаете, братья и сестры, радость в чем? Кто мы такие славгородцы? Что мы такие богатые стали? Что Бог нам столько дал? Такой прекрасный молитвенный дом. Столько много здесь внизу классов. Кто это вам дал? А? Бог. Бог дал вам для того, чтобы вам отдать себе снова Ему. Да? А о чем радость, братья и сестры? А? В чем радость? В том, что Бог вас так любит, и что столько много надавал, наградил, да? Столько подарил вам. И теперь Бог смотрит, а как вы будете распоряжаться теперь вот этим добром? И вот Давид говорит, что это все, что ты дал нам, а теперь мы это полученное отдали тебе. Понимаете, братья и сестры? Вы знаете, я когда был в Германии, тот первый раз, я второй раз уже был, там начали строительство молитвенного дома. И вот сделали такой интересный вариант. Значит, начало пожертвований для молитвенного дома хотели сделать, ну, как-то заинтересовать людей пожертвованием. Ну, наверное, заранее там договорились, я не знаю как, но дело в том, что я видел. Дети приходят к столу, на столе стоит там большая, это как сокровищница, там посуда, и дети ложат туда деньги, но только мелочи. Ну, эти, они тоже марки, ну, рублями, да? Медные, в общем, не бумажные. А здесь брат один стоит и их фотографирует. И вот дети опять идут, там взрослые им дают, они снова идут и снова ложат. Снова они кругом идут, другие подзывают этих, им дают, а дети опять идут ложат. И я смотрю, эти дети все растут, они все выше становятся. Фотографируются детей, а это же деньги не детские. Это деньги родительские. А практически в сокровищницу это ложат только дети, братья и сестры. Они опять пойдут, опять там получают, и опять идут. И длинные такое, вот так кругом идут, и вот, а тут фотографируют. И если потом фотографии, надо же, какие щедрые дети. И ложат, и ложат, и ложат, да? Братья и сестры, вот это реальная картина. Мы – это дети, а родители наши – это Господь. Да? И он нам дает, а мы возвращаемся, и так, о, на тебе, Господи, вот на тебе, состряпал хлеб, сварил кушать, теперь приглашаю, теперь на квартиру, на тебе, Господи, и на фотообъектив попадают дети, да? Попадают те, которые это отдали. Тут сестры сидят, которые отдали своих преподавателей, они здесь 3 недели, вы не соскучились? А? Тоже жертва? А кто вам дал этих мужей? Опять Господь, да, братья и сестры? И эти дети, они так радовались, что я смотрю, ну, осчастливили их, что только лишь из-за того, что они могли идти и все время ложить. Но, братья и сестры, может и быть такой ребенок, который получил там кучу и разделил бы эту кучу, да? Половина в карман? А половину сюда, а кто и считал? Никто же не считал. И вот он бы так высыпал, тоже попал бы на фотоаппарат, да? Как очень послушный, еще бы круг. И он бы мог еще усерднее бегать, да? Собирать. И каждый раз половинку, и в конце концов, И там было много, и в кармане у него. Можно так нам, братья и сестры, а? Нет? А мы ж так делаем. Правда? Мы же не та вдова. Вот она что получила, все отдали. А мы смотрим десятую часть, значит, смотрите, если 200 тысяч... По 5 тысяч хватит же. Правда? Ну, это же мое. Ну, и делаем. И мы опять же такие, как те, да? Хотя, я думаю, там, наверное, не было таких. Они все честны. Я так думаю. Они все, что получили, и все ложили. И вот Давид, он здесь говорит, что «Господи, ибо кто я и кто народ мой, что мы имели возможность так жертвовать, но от Тебя все, и от руки Твоей полученное мы отдали Тебе». Еще один стих, братья, мы прочитаем. Это 17 стих. «Знаю, Боже мой, что Ты испытываешь сердце и любишь чистосердечие, и от чистого сердца моего пожертвовал все сие. И ныне вижу, что и народ Твой, здесь находящийся, с радостью жертвует Тебе. Знаю, Боже мой, что Ты испытываешь сердце и любишь чистосердечие, и я от чистого сердца моего жертвовал все это». Здесь Давид подводит итог, что от чистого сердца. Но как, что он имел в виду, я не знаю. Но может быть, братья и сестры, от чистого сердца можно так понимать. Не жалко мне, Господи, то, что я могу, я жертвую, и пусть это будет для славы Твоей. А может быть, иногда и мы торгуемся, как тот человек вот сидел и все торговал. Сперва решил 50 рублей дать, но это в то старое время было, это много. Потом решил 25 рублей отдать, потом решил 15 отдать, и дошел до 5, кажется, рублей. И когда уже потом тарелка подошла, он говорит: «Сатана, да что же такое? Да ты обворовываешь меня все время, мучишь, я и проповедь ни одну не слышал, только торговался, что давать, не давать». Достает кошелек и все, на тебе, Господи, все, а тебе, сатана, ничего не дам. И вот этот брат растерялся, который говорит: «Слушай, ну что, ну кошелек давай назад, а деньги все пусть будут». Так сатана старается, братья и сестры, чтобы что. А Давид говорит: «Ты, Господи, любишь чистосердечие, и я от чистого сердца я пожертвую, да и народ мой». Он тоже не с лукавством, он отдал тебе все. Братья и сестры, она не сапфира. Разве от чистого сердца? Нет, там сердце было неспокойно. Да поможет вам еще, братья и сестры, церкви Славгородской. Если на тот год понадобится нам посещение, это помещение для курсов, Бог сохранит, живы будем, как вы? Согласны еще? А? Одна кивает, две, три, маловато. Я думал, вы хором сразу все скажете. Но тогда, наверное, придется нам думать или молиться усердно. Но знаете одно, что Господь никогда в долгу не остается. То, что мы даем Господу, Он возвращает нам много раз. И поэтому, как брат сказал, с курицей, а он может и 10 кур дать. Так что в этом вопросе Бог никогда не останет в долгу. Мы теперь поблагодарим. Братья наши, вы слышали, они очень благодарны. Между собой они рассказывали, как хорошо в квартирах, и как там принимали, как с ними. Но так не слышно было каких-то изъянов. Хотя, может быть, и что-то. Может быть, кто-то и обиделся, может быть. Но все-таки мы будем благодарить. Сегодня у нас такой благодарственный праздник. И еще одна нужда, братья, завтра, если Бог позволит и благословит, здесь хотим иметь молодежное общение, чтобы Бог благословил это общение. Братьев проповедующих, хозяев, придется на ночь брать, наверное, даже сегодня уже есть гости, чтобы снова еще немножко, ну, еще чуть-чуть вы могли помочь в этом, а Бог вознаградит нас. Мы сейчас, вставши или преклоним колени по возможности, будем благодарить нашего Господа. Аминь. Не прожил бы без сына, не любил.